то, что они не создают триад. Из-за этого они словно окружают себя оболочкой скрытности. А потом он узнал такие важные и серьезные вещи, что они совсем заслонили от него загадки жизни жестких. Например, он узнал, что мир сжимается, уменьшается. Это сказал ему Лостон, его новый руководитель. Он задал вопрос о пустующих пещерах, которые бесконечными анфиладами уходили в самые недра мира. И Лостон, казалось, был доволен. «Ты побаивался спросить об этом, Ун?» Теперь он был Ун, а не просто один из бесчисленных левых. Он всякий раз испытывал гордость, когда какой-нибудь жесткий называл его по имени, а таких было немало. Ун усваивал знания с поразительной легкостью, и обращение по имени подчеркивало его исключительность. Лостон не раз упоминал, как он доволен тем, что он занимается именно у него. После некоторых колебаний он признался, что ему действительно было страшно спросить. Признаваться в недостатках жестким было легче, чем однокашникам-рационалам, и куда легче, чем Триту. Нет, Триту он вообще не признался бы. Разговор этот происходил в то время, когда Дуа еще не стала членом их триады. «Так почему же ты?» — спросил. Ун снова заколебался, но потом все-таки сказал медленно. «Я боюсь необитаемых пещер, потому что, когда я был маленьким, мне рассказывали, будто они полны всяких ужасов. Но по собственному опыту я этого не знаю. Мне известно лишь то, что мне рассказывали другие дети, которые тоже по собственному опыту знать этого не могли. Я хочу знать о них правду, и желание это выросло настолько, что любопытство во мне теперь пересиливает страх». Лостон как будто был доволен. «Очень хорошо. Любопытство — полезное чувство, а страх пользы не приносит. Твое внутреннее развитие, Ун, не оставляет желать ничего лучшего. И помни, твое внутреннее развитие — вот что в конечном счете важнее всего. А наша помощь играет второстепенную роль. Раз ты хочешь узнать, то мне легко будет объяснить, что необитаемые пещеры действительно необитаемы, они пусты. В них нет ничего, кроме ненужных вещей, оставленных там в прошлые времена». «Кем оставлены жесткие руки?» Эту официально почтительную форму обращения он теперь употреблял лишь в тех случаях, когда вдруг ощущал, насколько больше его, Лостон, осведомлен в том или ином вопросе. «Теми, кто жил в них в прошлые времена, множество циклов тому назад, мир населяли сотни тысяч жестких и миллионы мягких. Нас стало гораздо меньше, он, чем было когда-то, всего 300 жестких и менее 10 тысяч мягких». «Почему?» Он был потрясен. Жестких осталось всего 300. Почти прямое признание, что жесткие тоже переходят, но задумываться об этом пока не время. «Потому что энергии становится все меньше, солнце остывает, и с каждым циклом становится все труднее жить и взращивать детей». «А это разве не значит, что жесткие тоже взращивают детей? И еще одно, следовательно, жесткие также получают пищу от солнца, а не из камней». Но и эти мысли Ун решил обдумать после. «Так будет продолжаться и дальше?» — спросил Ун. «Да, пока солнце совсем не истощится и не перестанет давать пищу. Значит ли это, что мы все перейдем, и жесткие, и мягкие? А можно ли сделать иной вывод? Но нельзя же допустить, чтобы мы все перешли. Если нам нужна энергия, а солнце истощается, так надо найти другие источники, другие звезды. Видишь ли, Ун, остальные звезды тоже истощаются. Наша Вселенная приближается к своему концу. А мы можем получать пищу только от звезд? Других источников энергии не существует? Нет, конец наступает для всех источников энергии во всей Вселенной». Ун недовольно обдумал это, а потом сказал: «Ну а другие вселенные? Мы не должны гибнуть только потому, что гибнет наша вселенная». Он весь пульсировал и с непростительной невежливостью расширился, стал почти прозрачным и заметно выше, чем жесткий. Однако Лостон излучил только большое удовольствие. Он сказал: «Великолепно, левый мой. Об этом необходимо рассказать остальным». От смущения и радости Ун мгновенно сжался до нормальных размеров.